Глава 8. У всех есть тайны. Тильда смотрела на брата, который вошел в палату после того, как ее покинула толпа врачей и медсестер, и ждала, когда он вразумительно ответит на поставленный вопрос. Я слышала крики, что доносились из коридора. «Где Мортон? Далее, в чем дело?» «С ним все будет в порядке. Проспится, подышит кислородом и придет тебя навестить». «Он отравился дымом?» Тильда начала нервно сминать рукой одеяло. «И это тоже. У него ожоги небольшие. Ничего страшного, все заживет». «Степень и процент поражения?» Дали смотрел на сестру и обдумывал ответ. Либо не владел информацией, либо размышлял над тем, как лучше соврать. «В процентах не знаю. Участки небольшие на голенях, второй степени. И на спине немного. Говорю же, ничего серьезного, все заживет». «Вторая или третья степень?» Тильда прищурилась. «Вторая». Дали подошел к ее кровати. «Вторая или третья?» переспросила она. «На правой голени третья». «Чёрт!» — прошептала Тильда. «Как ты себя чувствуешь?» Брат испытующе смотрел на сестру. «Со мной все в порядке. Обещали через пару часов дать отдохнуть от кислорода. Ты нашел Биту и Тирия?» «Пока нет. Мои стражи этим занимаются. Как только появится информация, я сразу же тебе сообщу». «Хорошо», — кивнула Тильда. «А сейчас ответь честно, пожалуйста». Дали взял ее за руку. «Ты беременна?» «Да, я беременна». «Тебе нельзя», — Дали покачал головой. «И ребенка выносить не сможешь, и себя угробишь». Тильда отдернула руку и указала ею на дверь. «Пошел вон!» Медленно и громко произнесла она. «Не уйду», — покачал головой брат. «Я понимаю, что тебе хочется жить так, как живут все, но, Тильда, я никогда не жила так, как жили все!» Сквозь зубы произнесла она. «Сначала, будучи ребенком, я осталась один на один с тобой». «Я помню», — прервал ее Дали. «Травку, кокс и сомнительных подружек ты тоже помнишь?» — спросила его Тильда. Дали молчал. «Я вытащила тебя оттуда, из этой паршивой компании, в которую ты угодил. И все твои бывшие дружки и подружки плохо закончили, насколько мы с тобой знаем. Ты был старшим, это ты должен был заменить мне родителей. А в итоге родителей тебе заменила я. Не спорю, ты постарался и через многое прошел, но и мои заслуги со счетов не списывай. Может, кому-то со стороны и казалось, что мне все легко дается, но мы-то с тобой знаем, сколько мне пришлось вкалывать, чтобы чего-то добиться. Теперь я инвалид, и все, к чему стремилась, кануло в лету. И я благодарю Бога, что Мортон Норома умудрился заделать мне ребенка. Я стану хорошей матерью, потому что бесценный опыт материнства у меня уже есть далей. И проверку тобой я прошла достойно». «Это если ты выживешь», — перебил ее брат. «Ты меня прекрасно знаешь. Все или ничего. Я либо выиграю, и у меня будет мой ребенок, либо проиграю, но в гробу мне уже будет все равно». «А что будет с ребенком, если ты проиграешь? Расти без матери — это, по-твоему, не тяжело? У ребенка будет нормальная жизнь. Богатый отец и дядюшка со связями об этом позаботятся». «Зачем?» — прошептал Дали. «Разве оно того стоит?» «Стоит», — отрезала Тильда. «И больше к этой теме мы возвращаться не будем». Она пригладила одеяло. «А теперь рассказывай, что знаешь по моему делу». «Два человека. Личности пока не установлены. Сначала застрелили охранников Норома в машине. Затем один из них отмычкой открыл дверь и вошел в дом, а другой остался снаружи прикрывать. Мортон услышал выстрелы на подъезде к твоему дому, оставил машину на дороге и пошел пешком. Вызвал подмогу. Пока Мьер и Норома ехали, застрелил того, кто был снаружи, и направился в дом. Убил второго и вынес тебя. Получил ожоги и надышался дымом», — закончила за него рассказ Тильда. «Да, и это тоже. Сейчас сюда придут стражи брать показания. Ты опытная в этих вопросах, должна сама справиться». «Почему Мортон ехал ко мне посреди ночи?» — Тильда прищурилась. «Он сказал, что они с Дамьеном поцапались, и Мортон решил поехать к тебе». «Он говорил, из-за чего они поругались?» «Не сошлись во мнениях о том, что лучше для клана». Брат улыбнулся. «Так он все-таки поговорил с Дамьеном?» «Да, сестренка, он поговорил с Дамьеном, и они разругались». «То есть Дамьен не с нами, я правильно понимаю?» — вздохнула Тильда. «Он с нами?» — Дали улыбнулся шире. «Тайрин вмешалась». «Тайрин?» — не поняла Тильда. Я что, недооценила эту Мьерку? Дали развел перед сестрой руками. Ладно, зови стражей, буду показания давать. Эйлин присела на стул и выложила из сумки блокнот и ручку. Дебуа внимательно наблюдал за ней. «Фред Баро подписал приказ о пересмотре дела о гибели ваших родителей», — объявила Эйлин. «Я выполнила задание». «Прекрасно, моя дорогая!» — Дебуа захлопал в ладоши, изображая радость. «Вы снова заработали отсрочку для 5-го номера». «Интересно, как ваш сообщник поймет, что я с заданием справилась?» — спросила Эйлин. «В этом мире все решают не деньги, дорогая принцесса, а связи». «Деньги и связи, я бы так сказала». «Вам передали материалы моего дела?» — спросил Дебуа. «Да, час назад я их получила». «И что там сказано насчет сверки моей ДНК?» «Совпадение не выявлено». Эйлин открыла блокнот. «Это сыграет вам на руку. Нет доказательств того, что вы были в домах жертв. Знакомство с ними не делает вас убийцей. Но вам предъявлено обвинение в соучастии, и основано оно на ваших заявлениях и угрозах, которые я вынуждена была отразить в заявлении на имя Фреда Баро». «Не волнуйтесь, Эйлин», — успокаивал Дебуа. «Если мне вынесут смертный приговор, вас всего лишь изгонят, а не казнят». Эйлин медленно выдохнула. «То есть подадите на меня в суд за нарушение адвокатской тайны, если получите высшую меру?» Она пристально смотрела на Дебуа. «Но вы же не думали, что все между нами будет так просто?» Он прищурился и скривил уголки губ, изображая, что улыбается. «Вы сделали из меня сплетницу? Почему Лой Норма падшая?» «Сами догадались, или женишок подсказал?» Заговорщицки прошептал Мьер. «Сама». Эйлин постучала ручкой по белому листу бумаги в блокноте. «Так почему она падшая?» «Низкорожденных Мьерок, которые обслуживали членов королевской семьи, называли шлюхами, дорогая Эйлин. Поскольку принцесса Лой — низкорожденная Мьерка и обслуживает принца, то я имею полное право назвать ее шлюхой». «Странная логика», — Эйлин сделала запись. «Но кто я такая, чтобы вас судить?» «Вы?» — Дебуа закатил глаза и уставился на потолок. «Ублюдок!» — он перевел взгляд на нее. «К сожалению, у этого слова нет женского рода, так что извините». «Извинения приняты», — кивнула Эйлин. «Думаю, вы хотите дать мне очередное задание, чтобы я смогла получить отсрочку для номера 5». «Тильда Свен!» Андреа сложил руки на груди. «Я рад, что вы так рьяно боретесь за ее жизнь. Задание я озвучу в конце нашей беседы. А сейчас позвольте мне насладиться общением хоть с кем-то, кто не выглядит как мужчина и не сидит со мной в одной камере». «Хорошо», — принцесса снова взяла ручку. «Расскажите о Розалинде Паркс. Что это была за подсказка?» «Розалинда», — улыбка сползла с лица Дебуа. «Замечательный ребенок». Он начал показывать что-то жестами, но Эйлин ничего не поняла. «Я не владею языком жестов». «Очень жаль», — засмеялся Дебуа. «Я только что сообщил вам новое задание. Правда, придется изъять запись с камер видеонаблюдения и пригласить специалиста, который владеет языком жестов. Но вы справитесь, дорогая моя. Я в вас верю». «Розалинда Паркс», — повторила Эйлин. «Моя дочь». Он устало вздохнул. У Эйлин не дернулось веко, только потому, что она ночь не спала и информацию воспринимала как звукозаписывающее устройство, последовательно и без эмоций. «Я навела некоторые справки и знаю, что ее убили в ночном клубе, где она угрожала двум Мьерам». «Брайану Югали и Питу Новаку», — подсказал Дебуа. Эйлин записала имена в блокнот и поставила двоеточие. «Почему она им угрожала?» «Она была юна и несколько наивна, а у парня, с которым она жила, было от нее много секретов. Однажды они зашли в обычное кафе, чтобы съесть по кусочку пирога. К столику подошла красивая Мьерка и поздоровалась с парнем Розалинды. И ее удивило поведение друга. Он тут же встал и увел Мьерку в сторону, даже не представив ей Розалинду. Проблема в том, что дочь прекрасно умела читать по губам, и по губам Мьерки она прочла: «Ты же вроде как мужчин обслуживал, неужели на девушек потянула?» «Господи!» — прошептала Эйлин. «Правда бывает жестокой, милая принцесса. Парень Розалинды был проституткой и работал до тех пор, пока здоровье позволяло. А когда здоровье стало подводить, его перевели из того приюта, где он, собственно, и практиковал отношения с мужчинами за деньги, в приют, где жила Розалинда. Любовь — странная штука. Ей безразлично, у кого какое прошлое и как это прошлое повлияло на нас. Розалинда считала, что он ее суженый. Да и он сам так считал. «И вы позволили дочери встречаться с парнем, который работал проституткой?» «А по-вашему, проститутки не могут любить?» — произнес Дебуа. «Не заслуживают счастья? Не знают, что такое преданность? Эйлин, милая, кто-то торгует телом за деньги, а кто-то за деньги готовит еду, лечит, убирает, ремонтирует машины». «Я не это имела в виду», — она виновато опустила глаза. «Именно это, Эйлин. Признайтесь хотя бы себе самой в том, что вы с достаточным презрением относитесь к мьерам и людям, которые занимаются проституцией. Тем не менее, вы, дорогая принцесса, наверняка хоть раз в жизни смотрели порно. И вам было наплевать, что актеры, которые снимаются в нем, зарабатывают себе на хлеб тем, за что вы заплатили. Спрос рождает предложение, и спрос на секс будет всегда». Парень Розалинды стеснялся своего прошлого и держал его в секрете от суженой, пока инцидент в кафе не открыл ей правду. И моя дочь, вместо того, чтобы поговорить со своим любимым и во всем разобраться, решила убежать. Она забрала сумочку и рванула из кафе со всех ног. Парень пытался ее догнать, но не смог. По крайней мере, Дебуа поморщился. Он озвучил мне такую версию событий. «И что было дальше?» — спросила принцесса. Час спустя парень получил сообщение о том, что для него появилось донорское сердце, и ему необходимо срочно явиться в больницу. Кто ж знал, что все сложится именно так? В голосе Дебуа проскальзывала досада, как будто он сам сожалел о том, что парню нашли сердце именно в тот день. «Он поехал в больницу?» — предположила Эйлин. «Он, да». А моя девочка отправилась в ночной клуб лечить разбитое сердечко крепкими спиртными напитками. В ночном клубе к ней подсела мьерка приятной наружности и попыталась завести разговор. Поняв, что Розалинда глухонемая, мьерка отдала ей пригласительный на закрытую вечеринку в другой клуб, пообещав, что там моей дочери будет весело. Подвыпившая Розалинда приняла приглашение и отправилась с новой знакомой в другой клуб. А там... Дебуа поджал губы. На нее обратил внимание сам Брайан Югала. Он напоил ее до невменяемого состояния, а потом уединился в одном из специальных номеров. Этого Брайану показалось мало, и он пригласил своего сутенера присоединиться к его празднику жизни. «Это ужасно», — прошептала Эйлин. «Ужасно, милая принцесса. Это то, что в номере были камеры. И все представление Брайан записал на видео. Когда на следующий день моя девочка проснулась, на тумбочке ее ждал конверт с крупной суммой денег и сообщение на телефоне. Новая знакомая, которая привела ее на закрытую вечеринку, предлагала немного подзаработать. И чтобы было легче согласиться, сбросила ей часть записи, сделанной накануне ночью. Розалинда быстро поняла, что должна сделать. Она написала новой знакомой, что будет не против еще раз повеселиться с Брайаном и Питом. И так клюнула. Пригласила ее на другую вечеринку, еще в один клуб, где должны были быть Брайан и Пит. Моя дочь купила пистолет и отправилась в тот клуб. Нашла двух мудаков, изнасиловавших ее, и начала угрожать им пистолетом. Не знаю, чего она хотела этим добиться. Возможно, думала, что приедут стражи, арестуют ее и их, и правда выйдет наружу. А может, она действительно собиралась их застрелить? Мою дочь убили люди из Кольда. И они стреляли на поражение, без предупреждения. А в это время в себя после операции пришел ее парень. Он остался жив, а его суженая погибла. «И что случилось с ним дальше?» — спросила Эйлин. Я навестил его в больнице и сообщил новости о гибели Розалинды и пообещал, что за все отомщу. «И как зовут парня?» «Тильда должна знать», — Дебуа пожал плечами. «Спросите у нее». «А как вы отомстили Питу Новаку и Брайану Югали?» Сначала я хотел, чтобы стражи наказали их по закону, но служба стражей достаточно быстро прикрыла это дело и умыла руки. Тогда я подумал, что смогу разобраться с ними сам. Простое заказное убийство для этих подонков — слишком большая роскошь. Мне хотелось, чтобы они страдали, чтобы боялись и ждали, когда настанет их конец. К сожалению, мои планы мести были нарушены внезапным арестом и обвинением в нарушении мирного договора с Кольдом. Но я ничего не забыл. И полагаю, что Пит Новак и Брайан Югала уже плохо спят по ночам, осознавая, что за грехи придется расплачиваться, ведь многие нити в этом деле ведут именно к ним. «А каким образом с вашей местью были связаны Эмилия Ларка и Сюзанна Виен?» «А это просто!» — Дебуа улыбнулся. «Сюзанна была той мьеркой, которая узнала парня Розалинды в кафе и подошла к нему, чтобы поиздеваться над старым знакомым. А Эмилия Ларк познакомилась с моей дочерью в клубе и пригласила ее на закрытую вечеринку». «А что сделала директор приюта, тело которое обнаружили вчера?» «Она склоняла детей к занятиям проституцией и работала на Брайана и Ричарда Югал. Это в ее приюте жил парень моей дочери до того момента, как сердечко его подвело». «Значит, ваш сообщник — это бывший парень Розалинды?» «Осталось недолго, Эйлин», — ушел от ответа Андре Дебуа. «Финал уже близок». «Дав наводку на личность Розалинды, вы тем самым подсказали, что стоит найти ее парня. Если он ваш сообщник, зачем вы фактически сдали его?» «Я не говорил, что он мой сообщник, Эйлин. Вы опять невнимательны». «Или ему вы тоже хотите отомстить?» Принцесса пристально смотрела на Дебуа. Тот неопределенно повел плечом и улыбнулся. «Какая проницательность! Вы растете над собой, принцесса!» «Вашими усилиями!» — кивнула она. «В чем, по-вашему, виноват парень Розалинды? В том, что поехал в больницу вместо того, чтобы найти свою суженую и попытаться поговорить с ней?» «Он выбрал донорское сердце, а не мою дочь. И в этом он виноват». «Я получила новую отсрочку для 5-го номера», — Эйлин сделала пометки в блокноте. «Но появится ли сегодня номер 7?» «Это зависит не от меня», — Дебуа пожал плечами и развел руки по сторонам. «Но я надеюсь, что появится». «И кто это будет?» — спросила Эйлин. «Не знаю». Мьер смотрел прямо на нее. «Ваш сын у меня». Эйлин закрыла блокнот и спрятала его в сумку. Дебуа перестал улыбаться. «С ним все в порядке, если вас это интересует», — добавила она. «Вы спрятали его?» — спросил Дебуа. «Конечно», — улыбнулась принцесса. «Тогда не говорите, где именно». Дебуа наклонился к перегородке. «Здесь слишком много глаз и ушей». «А разве судьба вашего сына вас не волнует?» Эйлин сложила руки на груди. «А разве я когда-нибудь утверждал обратное?» «Вы сами сказали, что материально помогали его матери. Тогда почему она продолжала работать проституткой и жить там, где они с Терренсом жили?» «Вы снова невнимательно меня слушали, Эйлин. Я давал деньги на ребенка, а не на безбедную жизнь его матери». «Тогда что помешало этой женщине подать на вас в суд на выплату алиментов? Вы были состоятельным мьером, и процент от вашего дохода на содержание ребенка мог обеспечить ей безбедное существование. Почему она не сделала этого?» «Почем мне знать?» — засмеялся Андреа. «Боялась?» — предположила Эйлин. «Не знаю». Дебуа пожал плечами. «Что-то мы от темы отклонились. Кстати, времени на выполнение моего задания у вас сегодня очень мало. Если к 6 вечера этого дня вы не сделаете то, о чем я попросил, номер 5 погибнет». 6 вечера? — уточнила Эйлин. «Да, срок выполнения задания сегодня до 6 вечера». «Вы больше не говорите загадками», — принцесса встала и перекинула сумку через плечо. «Вы же знаете, что я снова подам заявление на имя Фреда Баро?» «Конечно, моя дорогая. Но мне нравится смотреть, как все туже и туже затягивается петля на вашей тонкой шее». «Тогда до 6 вечера, мистер Дебуа», — произнесла Эйлин. «Прощайте, моя дорогая». Эйлин вздрогнула, а Дебуа снова расхохотался. Спустя час сурдопереводчик расшифровал послание Дебуа для Эйлин. Передать сведения о метриках Дамьену Норами. Эйлин удивила реакция Фредобаро на эту новость. Он никак на нее не отреагировал. «Сэр, скажите, а кто из стражей занимался делом о гибели матери Терренса Кита?» Фред нахмурился. «Мьер, Югалы и я», — ответил он. «Вы занимались делом о смерти какой-то наркоманки?» — уточнила Эйлин. «Вы же были старшим стражем. Невелика ли честь для мертвой проститутки?» С намеренным пренебрежением в голосе спросила она. «На то дело меня назначил Джефф Локер. Проститутка или нет, она умерла от передозировки, и мы хотели найти ее поставщика». «Нашли?» «Нет». Фред отвернулся. Эйлин поняла, что дело о смерти матери Терренса может оказаться заказным убийством Кольда. А Фред Баро и бывший руководитель службы стражей Джефф Локер запросто могут покрывать и заказчика, и исполнителя этого преступления.